тебя раскачать, а вместо этого пощекотал. Почему тебя так волнуют их отношения? Они, не знаю, они просто такие идеальные. Жирная скотина! Ты чё, Кэрл, офигел? Какого хрена ты всем рассказываешь, что мы гей пара? А, тебе птичка напела, да? Ты стоял на пути счастья Токена и Николи, все сделал быть вместе. То, что они одной расы, это не значит, что им суждено быть вместе. Ты кусок вонючего расистского говна. Это я расист. Люк Ковина и Мария Санчес. Это что, совпадение, по-твоему, что ли? Кто они вместе? Я слышал, что они вместе, потому что пару месяцев назад кто-то запер в спортзале. Че, серьезно? Я не слышал. Это были мы, помнишь, Эрик? Все как крылатые. Что? Ничего. Какой же крылатый я? Никакой. Ты немедленно скажешь всем, что ты соврал, а мы не пара. Почему? Чтобы ты использовал отношения Токена и Николь? Смотри, как они счастливы! Ты хочешь это испортить? Или ты просто гомофоб? Твою мать!